Ночь прошла спокойно, разве что Лис с семьей остались на ночевку на море. А вот утром меня с моей маленькой стаей вызвали в штаб на какое-то экстренное заседание. Ввалившись в полном снаряжении, мы встали у стенки, стулья вес брони не держали. Олдер обвел нас взглядом и кивнул. У нас ЧП, причем серьезное. Объект сохранения штурмуется волками, и стоит признать, довольно успешно. Часть охраны уже выбита, судя по активному применению трофейного оружия, действуют тактические вожаки, не меньше двух десятков. А они там друг другу не мешают? Нет, судя по полученным данным, тактические вожаки действуют чуть ли не в одиночку, в сопровождении у них не больше пятерых волков у каждого. Малыми отрядами действуют, цыкнул Эхан. Нашу тактику перенимают. Для действий в закрытых помещениях, самое то, Олдер вздохнул, опустив уши. Но это не важно. Курама, возьмешь еще десяток лисов, снаряжение по усмотрению. Есть, коротко ответил я, мысленно прикидывая, кого взять. К счастью, Ликор был все еще на море с семьей, а значит, как минимум его получится забыть в Айронстоуне. Все, свободны. Вниз спустят квадроциклы, так что, доберетесь быстро. Следующие 5 минут я запомнил плохо. Настолько быстро и стремительно они пролетели. Я набрал 10 лисов из ныне расформированной роты диггеров. Они – лучшие специалисты по бою в замкнутых пространствах, а вот Нави пришлось остаться в Айронстоуне. Нет, потолки на объекте высокие, но для нее еще не сделали квадроцикла, способного вести 600 кг с приемлемой скоростью, а без брони ее вниз никто не спустит. Подбор снаряжения, набивание разгрузок, последние подгонки брони – крепежных систем, все это пронеслось мимо, не задерживаясь в памяти. Лучевые ружья не требуют огромного количества патронов, но аккумуляторы менять все равно надо каждые 50 выстрелов. Боекомплект брали 3-кратный, вместе с 2-кратным запасом гранат нескольких видов. Спусков в комплекс нам служил тот самый провал, образовавшийся после взрыва природного газа. Лифты, ведущие в распределительный узел, восстановили, в том числе и огромные грузовые платформы, так что проблем быть не должно было, особенно с учетом того, что все лифты, высокоскоростные, спускались, просто прыгая с обрыва, гравитационные лифты тоже работали. Как и положено, последние 4 метра мы не плавно спускались, а тупо падали. Мощный экзоскелет с легкостью съел нагрузку, после чего мы сели на заранее спущенные квадроциклы и рванули по туннелю на стоянку. Внимание группе! Противник использует трофейное оружие. На всякий случай напомнил я, лишний раз под обстрел не подставляться, не нуди, фыркнула Алина, ехавшая прямо за мной. Мы все тут далеко не лисята, все равно, ушки на макушке и нос по ветру, крикнул я, не оборачиваясь. До стоянки мы добрались за считанные минуты, еще 2 минуты занял спуск на скоростном лифте. Следом мы промчались по распределительному узлу, благо Лоран навел здесь порядок. Буферы мы также проехали быстро, барьеры было решено убрать. Лоран, что с обстановкой? Охранение держится, их осталось 2. Волков убили 7, осталось 18. Местоположение, загружаю данные в тактику. На тактической карте появилось 2 точки, тревожно мигающие красным цветом. Спустя мгновение был проложен маршрут. Судя по тому, как он петлял, Лоран проложил его с учетом наших квадроциклов. Ускоряемся. Наших 2 осталось. Слаженный согласный рявк на секунду оглушил меня, но я лишь оскалился, я чувствовал уверенность, силу, скрытую в нашем отряде. Я выкрутил ручку акселератора до упора, двигатель квадроцикла взревел на высоких оборотах. В зону столкновения мы буквально влетели, сходу спрыгивая с квадроциклов, стреляя на ходу и разбегаясь по укрытиям. Я быстро оценил обстановку и смог только выругаться. 2 выживших лисов забились за угол, причем к ним вела кровавая дорожка. Волки заняли все более-менее серьезные укрытия и прижимали выживших огнем из лучевых ружей и рельсовых пушек, а когда прибыли мы, то переключились и на нас. Точнее, попытались переключиться. Я сразу взял под контроль 10 и приказал им открыть огонь по своим. Но теперь обломался уже я, волки перестали стрелять в нас, но и в других волков стрелять отказывались. С подобным я сталкивался впервые. Короткий анализ разума одного из подконтрольных тактиков заставил меня выругаться. Волки нашли способ намертво зашить в кокон разума определенный набор правил, даже не знаю, как им это удалось. Это что-то вроде запрета на проявление инициативы и других ограничений, но теперь волки не могли выполнять мои команды. Замерли они лишь потому, что я неосознанно перегрузил их разумы, заставив буквально зависнуть. «Вышибайте всех волков, они неконтролируемы», — прокричал я, продолжая перегружать разумы противника уже осознанно. В принципе, ничего особого я не делал, мне это было недоступно, ведь команды мои они не выполнят. Просто увеличивал интенсивность свечения нитей, тем самым заставляя разум перегружать себя самому. Из-за своей занятости я не мог полноценно следить за обстановкой, меня хватало лишь на то, чтобы следить за своим положением в укрытии. Поэтому я пропустил момент, когда нам ударили в спину, сразу убив двоих лисов и ранив еще одного. От неожиданности я даже прекратил давать нагрузку на разумы волков, отчего те через несколько секунд начали прятаться в укрытиях. «Лоран, какого хрена? Сам охренел. Лови пакет, важная инфа». Принял, запрос на подкрепление ушел. «Отступаем, все назад», — закричал я, отстреливаясь из ружья. Алика схватила за шкирку слишком увлекшуюся стрельбой сестру и потащила ее к выходу. Выжившие диггеры, забрав лисов охранения, побежали следом. Только я остался на месте, просто-напросто затупив. Опомнившись, я рванул следом и закричал от боли в левой ноге. Упав на грудь, я потерял хедстрайк, но быстро перевернулся за спину, выдергивая из кобуры револьвер, одновременно отключая связи в разуме, по которым шли болевые сигналы. Левой ноги ниже колена просто не было. Характер раны показывал, что в меня попали из рельсовой пушки, кровь вытекала очень быстро, и если бы не моя регенерация, я бы уже потерял сознание от кровопотери. Я поднял револьвер и расстрелял все 6 патронов, целясь противником в головы. Руки не дрожали, да и в глазах не двоилось, так что 6 я завалил точно. А вот теперь все. Волки профессионально задавили лисов огнем, воздух наполнился зелеными лучами ружей. Мне в принципе повезло, я упал так, что от волков меня закрывал противолучевой барьер, но вот снаряды рельсовых пушек он не держит. Не отползти в сторону, не начать эффективно отстреливаться. Я, конечно, перезарядил револьвер, но противников не меньше 20. Волки не пожалеют и 100 жизней, чтобы от меня избавиться, а значит, скоро придут меня убивать. Я начал вытягивать энергию металла из пола, но это поможет мне только от лучевого оружия. Снаряд пушки просто выпотрошит мою железную тушку. Да и нет у меня 10 минут, я уже слышал топот волчьих ботинок. Мой хедстрайк расстреляли в первую очередь, вытянуть энергию из волков или их оружия я не успею. Моя физическая сила ничего не решит, равно как и регенерация, а управлять ими я не могу. Что это? Конец. Неужели все закончится вот так, в банальной ловушке на территории своей же базы? Внутри все сжимаются от страха, ведь покончив со мной, волки не остановятся, они пойдут дальше, нагонят остальных лисов, и тогда все. Вот в поле зрения попал первый волк, тут же получивший пулю в лоб, следом еще один, трое, четверо. Время замедлилось. Я отчетливо видел, как двигаются их пальцы, нажимая на курок. Вот они давят спусковые крючки, не двигаются, выражения морд волков становятся удивленными, а следом и вовсе паникующими, что действует на меня, как пощечина. Странное чувство пониже спины, которое я принял за кое-что другое, оказалось растущим хвостом. Я оскалился, тщательно прицелился и выстрелил. Еще раз, весь барабан в противников, и того, 12 трупов, и скоро их станет еще больше, потому что никто из волков не мог выстрелить. Крича что-то, в помещение вбежали лисы, воздух снова заполнился росчерками лучей, искривлениями воздуха от снарядов рельсовых пушек. Через минуту все закончилось, револьвер выпал из ослабшей руки, и я позволил себе провалиться в беспамятство. В сознание я пришел резко, словно меня включили. Резко вдохнув, я открыл глаза и наткнулся на внимательные глаза Алики. Над ней возвышалась огромная заспанная мордища Новы. В дальнем углу комнаты свернулся калачиком Ли. Чуть в стороне спала Алина, разбросав руки-ноги в разные стороны. Я почувствовал, как в груди все сжимается, они ведь тут ночевали. Алика приподняла мою голову, пока Нова поила меня из фляги. Напившись, я прикрыл глаза. Сколько времени прошло? Неделя. Мы твою ногу нашли. Кстати, волчица покосилась в сторону спящих лисов. И на кой она вам? Забальзамируем и в музее выставим, ответил Алика с все тем же серьезным выражением мордочки. Я хлопнул себя по лбу, но достаточно тихо, чтобы не разбудить Лейлину. Где мы? В Айронстауне. На сохранение небезопасно. Почему? Системы наблюдения Лорана оказались бесполезны против этого, Алика чуть повернула ухо в сторону волчицы, и та достала откуда-то очень знакомую коробочку. «Твою мать, я упал на подушку. Я думал, что ее расхреначило еще тогда. Это была та самая коробочка, чудо, мать его, инженерной мысли. Не глушит системы наблюдения, а делает носителя невидимыми для них. Я так и не понял, как она работает, а вот волки разобрались, пусть на это у них ушло очень много времени. И что теперь? Склады сохранения мы опустошили». Лоран сказал, что сможет поселиться в Айронстоунской серверной, Нова тихо отошла от кровати. «После этого объект сохранения будет запечатан. Ты куда, куда готовить пойду? Нирика на всю вашу ораву готовить устанет. Между прочим, ты ешь больше всех». Я надулся. «Большому телу, большая порция». Волчица фыркнула и ушла. «Естественно, на четвереньках, во весь рост она встать может только на улице или у себя дома. Лик, останешься?» Я прижал уши. Лисица провела ладонью по моей голове, в груди сразу потеплело. «Конечно, а теперь спи, ты еще не восстановился». Тихо вздохнув, я опустил голову на подушку и закрыл глаза. «Да еще не восстановился. Ноги я все еще не чувствую, да и в сон клонит, а это явный признак истощения организма». Проснулся я бодрым, отдохнувшим, и даже нога отросла обратно. Регенерация у меня все же поистине бешеная, но ценой стали выпирающие ребра, туго обтянутые шкурой. Даже мех сильно потускнел, не говоря уже о том, что свалялся, да и помыться бы не помешало, и хвосты расчесать, да и вообще. Но сначала разобраться с огромной порцией аппетитно пахнущего шашлыка, который принесла Алика. Сглотнув набежавшую слюну, я прилип взглядом к тарелке, в которую и было навалено мясо. «Воду ликор принесет, к создателям воду», — буркнул я, впиваясь клыками в сочащийся жиром кусок жареного мяса. Сейчас меня не интересовало ничего, только еда. На отращивание потерянной конечности организм потратил все имеющиеся запасы и даже больше. Проще говоря, часть мышц была отправлена прямиком в ногу, да и кости ослабли. Для полного восстановления мне требовалось много белка, кальция, углеводов и нехилый такой комплекс витаминов. Через неделю, в течение которой я даже в туалет не ходил, все уходило на восстановление, я начал посещать спортзал и тренировочные площадки. Если навыки остались, то вот силы в мышцах и выносливости уже не было, надо было нарабатывать заново. Хорошо еще, что и в этом направлении я очень быстро восстанавливался, буквально месяц, и я снова в форме. И надо было так совпасть, что реабилитацию я закончил точнёхонько за день до своего дня рождения. Вызов в штаб не был неожиданностью, скорее даже, я ждал его. Ждал, сжимая кулаки и клыки, отчего вокруг сами собой в воздух поднимался всякий мусор, вроде травы и гравия. Я еще со своим пятым хвостом не успел разобраться, как мне снова может грозить смертельная опасность. Но самым сильным чувством был страх, что сжимал сердце. Подняла голову не паранойя, но интуиция, которая у меня проявлялась редко, но никогда не обманывала. И она подсказывала, что из этой миссии смогу вернуться только я, какой бы она ни была. Я метнул короткий взгляд в сторону друзей, что пришли следом за мной в штаб на брифинг. Единственным, кто заметил мой взгляд, был Ликор, и он сразу нахмурился. Я прикрыл глаза, подтверждая его опасения, на что Лис одними губами прошептал: «Не смей. Задача простая, вы должны проникнуть на заброшенную лабораторию Хидден, Фляж, если быть точным». Олдер ткнул карандашом в точку на карте. «Ваша задача – найти и изъять все носители информации, в том числе и бумажные, если те сохранятся. Сопротивления не ожидается, лаборатория запечатана, но будьте начеку». Волки при нападении на объект сохранения успели скачать часть данных. «Курама, бери свой отряд». «Нет, я покачал головой. Я пойду один». «Тебе точно в ногу прилетело, а не в голову», — спокойно поинтересовался бурый лис, но в его глазах разве что молнии не искрили. «Я сказал, что пойду один». Я сжал в кулаке подвеску с жетоном Новы. Большинство присутствующих прижали уши, по залу пробежались шепотки. Жетон Новы, подаренный мне перед плаванием на остров лабораторию, я не снимал никогда, а когда сильно нервничал, начинал его теребить пальцами, дурацкая привычка, от которой я никак не могу избавиться. Впрочем, до появления жетона я все равно начинал активно что-то перебирать, будь то четки или складки на одежде. Эта привычка натуральным образом палила мое душевное состояние, но также была индикатором надвигающейся задницы эпичных масштабов, Сильно нервничал я в основном при пробуждении интуиции. Ты уверен? Олдер сел в кресло и откинулся на его спинку. Когда просыпается интуиция, я просто знаю, что будет тяжело. Но сейчас, я на секунду замолчал, думая, стоит ли говорить, но внимательные взгляды убедили меня в необходимости рассказать о своих ощущениях. Сейчас я абсолютно точно знаю, что не вернется никто, кроме меня. Тогда может наоборот, усилить охранение? Нет, я настолько активно мотнул головой, что жетон улетел за спину. Я чувствую, что там справлюсь только я, и что обязан туда пойти, если хочу чего-то добиться. На моем плече сжалась огромная ладонь волчицы, но она не успела ничего сказать, а лес кашлянул, привлекая к себе внимание. Я тут же прижал уши, нервно дернув хвостами. Рядом с этим поистине древним волком я чувствовал себя маленьким глупым лисенком. А нет, он не изрекал мудрости, ничего не советовал, просто смотрел, словно мотая на ус, и иногда щурил глаза. Но мне всегда казалось, что этот волк видит меня насквозь. Если бы кто-нибудь другой сказал об интуиции, я бы посмеялся, как обычно, а лез сначала издалека. Но не тогда, когда об этом говорит магистр разума. Курама, часто ли твоя, КХМ, интуиция поднимает уши? Нет, раз шесть было, за все время. У вас, лис, есть одна труднообъяснимая особенность: вы буквально чувствуете события. За время войны произошло множество случаев, когда лисы просто отказывались от своих планов наступления, перекраивали оборону, резко меняли дислокацию войск. Причем именно тогда, когда мы были готовы затянуть петлю ловушки. Сначала мы думали, что действует разведка, но нет. Однажды я просто взял и начал массированное наступление. Через 5 минут мы пришли на территорию лисьей перевалочной базы, а там пусто. В смысле, вообще пусто, даже мусора не осталось, только трава скошена. А лес, давай покороче, попросил Юджар, видя, что у меня заканчивается терпение, а с ним и весь пиетет перед древним стариком. Ох, увлекся. В общем, если кратко, ваша интуиция работает безошибочно. Думаю, вы сильно удивитесь, если поспрашиваете у других лисов, просыпалась ли у них хоть раз эта самая интуиция, и что позволило сделать такой вывод. Олдер покосился в сторону волка. Тот потер кончик носа, хмыкнул. Когда лисы резко покинули линию обороны, которую удерживали под нашим массированным обстрелом, а через 5 минут произошло землетрясение, а вся линия, и примерно по половине обеих армий, ушла под землю. То было страшное время, время после применения сверхмощных зарядов. Планету еще несколько лет сильно трясло. Короче, я хлопнул ладонью по столу, но не слишком сильно, просто привлекая к себе внимание. Я иду один, точка. Нет, не точка, запятая. Если я увижу хоть одного из вас, обвел внимательным взглядом своих друзей. Поблизости, клянусь хвостами, закопаю в землю по шею и каменной плитой придавлю, с дыркой, конечно. А тебя, Нова, так и вовсе десятком. Меня 5 секунд пытались прожечь 4 крайне недовольными взглядами, но я еще 2 года назад выяснил, что даже горя заживо могу прибежать к своим. Огнесмесь, она такая, водой не тушится. Мы будем в состоянии полной боевой, коротко бросила Алика, развернулась и ушла, громко хлопнув дверью. Следом вышли остальные друзья. Напоследок Ликор посмотрел на меня с плохо скрываемой болью в глазах, а я просто закрыл глаза, мысленно гася свечение своих нитей. Грустить и горевать о сказанном и сделанном я буду потом, если это потом вообще будет. К заданию я подготовился основательно. Помимо специально адаптированной для меня пехотной брони, я взял со склада дополнительные бронепанели, которые закрепил поверх основных защитных элементов. Защиту хвостов все же сделали, обтянув каждый высокопрочным арамидом и обшив маленькими защитными пластинками, а сверху так и вовсе лентами сегментированной сплошной брони. Чтобы всем этим двигать, пришлось хвосты снабдить фибромышцами. Штурмовой рюкзак я наполнил запасными аккумуляторами к хатстрайку, санрю, а также коробками патронов для тарана. Туда же отправились 2 аптечки, 4-дневный запас сухпайков, 2 фляги на 2 литра. Слева на рюкзаке были закреплены 3 метательных топорика, справа – биджудама. Снизу был приторочен санры, ПЛР в случае чего должен был висеть на ремне на шее. Кобуру с револьвером я разместил на груди, нож ШД – под левой подмышкой, алики – под правой. На предплечьях – ножны для метательных ножей, по 2 на каждом. На правом наплечнике на 2-стороннюю клейкую ленту был прилеплен аккумулятор к хатстрайку, на левом – осколочная граната, крест-накрест приклеенная изолентой. Поясные подсумки были набиты аккумуляторами, скорозарядниками к револьверу, гранатами. Слева на поясе – ножны для полуторного меча и кинжала. На голенях я закрепил по тяжелому ножу. Все снаряжение очень много весило, но это ерунда, пехотная броня позволяла это игнорировать. А вот что нивелировать было нельзя, так это резко снизившуюся маневренность. Если бегать по прямой я мог быстро, то вот резко повернуть из-за инерции было уже сложнее. Но все это было неважно, так как вооружаться я перестал только после того, как чуть притихла моя интуиция. Что-то мне подсказывало, что всего этого может мне и не хватить. До точки я добирался на специально модифицированном под меня внедорожнике. Приземистый, квадратный, но самое главное, на его сиденье я мог разместиться даже с бронированными хвостами. Тупо потому, что спинка крепилась не к сиденью, а к прочным балкам, что делили салон на переднюю и заднюю части. Хвосты просовывались в просвет между спинкой и сиденьем, и можно было ехать. По моей просьбе в машине оставили стандартную механическую коробку с синхронизатором, 5 передач вперед, 1 назад, 180 лошадиных сил под капотом. До точки ехать было почти 1000 километров, если напрямик, через Буераки, то в полтора раза меньше, для чего машину снабдили дополнительными топливными баками общим объемом 200 литров. Вкупе с родным 100-литровым баком дальность хода впритык приближалась к 2000 километров, но только если ехать в экономичном режиме, 2000 оборотов на пятой передаче, то есть километров 70-75 в час. Это больше 13 часов дороги, но я справлюсь, потому что у меня нет выбора. В этот мой день рождения ни один лис не умрет. Дорога, как я и предполагал, заняла 13 с лишним часов. Местом назначения была небольшая опушка, если бы не карта, я бы ни за что не догадался, что здесь есть вход в подземную лабораторию Hidden Foliage, в переводе «скрытая листва». Слишком много не самых приятных воспоминаний навевает это название, да и место подходит, опушка окружена высокими лиственными деревьями. О других лабораториях этой серии Лоран ничего не знал, но если бы они назывались «облако», «песок», «туман» и «камень», я бы даже удивляться не стал. Как-то нет у меня сил больше удивляться. Входом был люк, который вполне естественно зарос травой, да и петли проржавели. Впрочем, для пехотной брони, не проблема, фибромышцы, дополненные хорошим малогабаритным экзоскелетом, позволяли выполнять функции танкового домкрата. Короче, выломал я люк случайно. Кто же знал, что петли настолько проржавели? Вниз вела бетонная лестница. Свет фонаря дна не достиг, а ведь это был мощный светодиодный фонарь, бьющий почти на 100 метров. Конечно, да чудовища новые, что прошибал темноту на полкилометра, ему далеко, но тем не менее, глубоко вдохнув, как перед нырянием в воду, я начал спускаться, держа ПЛР готовым к стрельбе. Первая в моей жизни одиночная миссия началась. Глава 16. В тени. Спуск длился почти час. Да, я спускался медленно, опасаясь плохого состояния ступенек, мало ли, разрушатся под моим весом, но все равно глубина, на которой расположилась лаборатория, впечатляла. Как я и предполагал, прибор ночного видения был совершенно бесполезен по причине полного отсутствия света. Впрочем, это не было проблемой. На шлеме и наплечниках были установлены натуральные фары, которые я сразу включил на полную мощность, и это не считая подствольного на ПЛР. Света было достаточно, а ведь броня была снабжена и хитрой комбинированной системой обнаружения, позволяющей определить, есть ли движение в радиусе прямой видимости. Еще была система анализа звука, дающая наводку на посторонний звук, но на нее я старался не полагаться, глючила она со страшной силой, особенно если обвесится снаряжением и до брони. Сразу после спуска я попал в этакую регистрационную зону, достаточно просторное помещение, заставленное проржавевшими стульями, валяющимися на полу обломками мониторов и так далее. Зона делилась на две части рядами полуразрушенных кабинок, у одной даже сохранилась часть остекления. Проходы между кабинками перегораживали шлагбаумы. Я медленно шел вперед, проверяя все подозрительные места. Под ботинками хрустели стекло и бетонная крошка, шорох и стук ботинок эхом отражался от стен, что не добавляло мне спокойствия. Датчик движения молчал, но мне все равно казалось, что в тенях кто-то прячется. При попытке поднять шлагбаум, я его попросту отломал. Бросать его на пол не хотелось, поэтому я просто осторожно положил его на пол, после чего прошел мимо кабинок, заглянув по пути в одну из них. На припорошенном пылью столе сиротливо лежала авторучка. Остальные кабинки я решил не осматривать, вряд ли там было что-нибудь, подходящее под определение носителя информации. Выход из зала был один, коридор шириной 10 метров, не меньше. Рядом с одной из стен лежала пластиковая пластина. Подняв ее, я понял, что это план эвакуации, а также то, что с названием зала очень удачно ткнул хвостом. Карту я решил взять с собой, запихнув ее под рюкзак, чтобы тот придавливал ее к спине. Не знаю, зачем, та самая система, что позволяла обнаружить движение, также строила и схему помещения, да и шагомер позволял точно проложить маршрут пути. Ну и про хорошую память и способность шлема сфотографировать изображение забывать не стоит. Сразу за регистрационным залом шел холл с гардеробом, множеством кресел, еще какими-то помещениями. Часть дверей была заперта, специально проверял, но большинство просто валялось на полу. Беглый осмотр показал, что их выбили, что вызвало множество вопросов. Зачем было выбивать дверь в туалет? И почему в туалете разбиты все кабинки и половина унитазов? И так нервирующее эхо в холле стало еще громче. У меня хвосты начинали жить своей жизнью от противного ощущения где-то в груди. До сих пор я ни разу не оставался один, всегда поблизости были другие лисы. В крайнем случае, я мог связаться с ними по рации или силой разума, но не сейчас. Я не хотел отвлекаться, да и просто тревожить друзей. Пусть от этого у меня хвосты то поджимались, то встопорщивались. Холл меня интересовал мало, но я все же обследовал его весь. В гардеробе было много грязной, порванной одежды, судя по размерам, лисьей, чемоданы, пластиковые ящики, сетки. Распотрошив один из чемоданов, я стал счастливым обладателем пары килограмм трухи, в которой угадывалась бумага. В общем, не судьба мне найти бумажные документы. Да и насчет других носителей были сомнения. Обследовав часть помещений, я направился к главной лестнице, но тут меня ждал неприятный сюрприз. Лестница обвалилась. Ни одного пролета не осталось, а подствольный фонарь до дна не доставал. Брошенный вниз камешек так и вовсе пропал с концами. Впору вспомнить о снаряжении для спуска, но там один только крюк, массивная тумба, вбивающая в землю 3 длинных металлических стержня, а витой трос в диаметре не меньше 2 сантиметров, ничто другое пехотную броню не выдерживает. Броня вообще создает обманчивое впечатление легкости, фибромышцы и экзоскелет позволяют бегать со скоростью автомобиля, хотя весит она больше центнера. На всякий случай я решил проверить лифты. В одном меня встретили обрывки троса, лестница же проржавела настолько, что разрушилось, стоило мне просто наступить на перекладину. Металлическая конструкция некоторое время грохотала, но вскоре снова наступила тишина. В другом лифте мне повезло больше, трос был длинным, от сильного рывка ничего сверху не посыпалось и не затрещало. Повесив ПЛР на шею, я начал осторожный спуск вниз. Не хотелось внезапно обнаружить конец троса и полететь лично узнавать глубину шахты. Первое, что бросилось в глаза, ни одного выхода на этажи. Я спустился 20 метров, и пока вокруг были только стены, покрытые какой-то черной коркой. На пробу я поковырял ее кинжалом, она крошилась, осыпалась, и вообще была похожа на землю, только спекшуюся. Ничего не понимаю, дна я так и не достиг, хотя спустился 300 метров, трос обрывался. Пришлось подниматься, благо чуть выше был все-таки выход на этаж. Точную глубину, на которую я спустился, вычислить было можно. Как я уже говорил, комплекс датчиков создавал карту перемещений, но вот точность хромала, плюс-минус 10 метров. В принципе, эта информация мне и не нужна была по сути, но держать в уме стоило. Спущусь еще на 10 километров, случайно. Коридор, в который я вышел, был длинным, высоким и широким. По обе стороны валялись выбитые двери, на полу, слой все той же черной корки, разве что это в свете фонаря странно поблескивало. Под ботинками корка вполне ожидаемо похрустывала, но вот ассоциации были крайне неприятными. Точно так же хрустели кости, которые я иногда грыз. Прижав хедстрейк прикладом к плечу, я медленно пошел вперед, по пути заглядывая в каждое помещение. Это были комнаты, похожие на офисы, в некоторых валялись обломки мебели, вроде столов и шкафов. И повсюду эта странная корка, в некоторых местах она даже на стены и потолок заползала. Ничего интересного я так и не обнаружил. Коридор заканчивался массивной дверью, скорее даже гермозатвором, который совершенно не сочетался с увиденным ранее. Офисы, офисы, и тут такая массивная дверь, которую ожидаешь увидеть где-нибудь в бункере. Нахмурившись, я провел ладонью по шероховатому металлу, повесил ружье на шею и вцепился в ворот ручной разгерметизации затвора. С натужным скрипом он прокрутился, еще раз, заскрежетали запоры. В какой-то момент раздался щелчок и ворот застыл. Я потянул за скобы, раскрывая затвор, и тут же отскочил, матерясь. Мне под ноги упал скелет. Лисий, стоит заметить, скелет. Судя по всему, умерший опирался спиной о затвор. Встав на колено, я двумя руками осторожно поднял череп, тщательно его осмотрел. Кости были чуть желтоватыми, что в принципе невозможно в условиях отсутствия солнечного света, без солнца нечему сушить кости, и те должны быть грязного коричневатого цвета. Да и неестественная чистота костей, что могло их так отполировать. Кости я сложил у стены аккуратной горкой, времени много не заняло, а какое-никакое, да внимание умершему. Несколько секунд постояв рядом с ними, я пошел дальше, внимательно смотря по сторонам и под ноги. Это все так же был коридор, но уже короткий, следом он поворачивал налево, где через несколько метров валялись опять же выбитые двери. За дверным проемом еще три коридора, собственно, вперед, налево и направо. На стене справа что-то поблескивало, а после избавления от вездесущей черной корки я стал обладателем нормальной такой пластиковой карты. Цвета частично выцвели, но карта была все еще хорошо читаема. Коридор прямо вел в некие лаборатории и зал совещаний, коридор налево, в генераторную зону, а направо, в серверную. Офисы сзади оказались зоной нелабораторных исследований. Не знаю, что это такое, наверное, там разной мелкой работой занимались, вроде документов или обработки данных. В первую очередь я решил проверить серверную, если искать какие-нибудь информационные носители, так это там. Коридор был достаточно длинным, на потолке виднелись следы креплений для проводки, я узнал их только потому, что такие же были в Айронстоуне. Самих проводов не было, хотя я и не представлял, что могло случиться с толстенными бронированными кабелями, другие в серверную бы не тянулись. Серверный зал был закрыт гермозатвором, покрытым толстой черной коркой. Стряхнув ее, я с удивлением посмотрел на оплавленный металл и довольно странные следы, словно по нему ползали черви. Вид был крайне неприятным и нервирующим, а ведь этот гермозатвор надо было еще и открыть. Я задумчиво похлопал по подсумку с гранатами, было у меня несколько штук термитных, но запас смеси в них был рассчитан на прожигание тонкой крыши корпуса или башни, а не толстенного многослойного металлозатвора. Заряды для прожигания гермозатворов были, конечно, но не у меня, как-то не подумал я о возможности встретить подобную преграду. Можно было сделать проход с помощью ружья, благо Хатстрейк был способен выдать режущий луч, но я боялся повредить технику в серверной, черт знает, как она там расположена. Вышибных зарядов я не брал, то, что можно им выбить, я и кулаками выбью. Оставался только один вариант – выкачать из затвора всю энергию металла. Занять это должно было минут 20-25, я ведь не себя усиливать буду, а просто развею энергию в пространстве. В общем, я сел напротив гермозатвора, положил ружье на колени и воспользовался видением. Как я и предполагал, затвор был многослойным, рассчитанным на крайне высокие нагрузки. Вряд ли он выдержал бы ядерный взрыв, но вот обычными средствами его ковырять пришлось бы несколько часов подряд. Наконец, металл осыпался невесомым прахом, образовав горку, а свет фонарей осветил высокие массивные шкафы, от которых вверх тянулись многочисленные провода. Подойдя к одному из шкафов, я без удивления обнаружил, что серверные блоки были мне знакомы, все такие же ящики с многочисленными портами для сетевых кабелей. В шкафу их было не меньше пары десятков, все кабели аккуратно выровнены, собраны в пучки. В общем, сервер выглядел очень даже неплохо, только пыли много. Ну и питания нет, конечно же. Посмотрев на потолок, я заметил толстые кабели, тянущиеся к выходу. Перед гермозатвором они обрывались. Если я все правильно понял, то гермозатвор просто перерезал провода. Странное решение, если честно, ну да не мне судить. Серверный зал навскидку был как бы не больше Айронстоунского, а значит первичный план потыкать наугад придется отбросить, надо думать над питанием. Впрочем, а чем я? Где-то здесь точно должен быть резервный генератор, и если мне повезет, то парочка универсальных батарей к ружью его включит. В крайнем случае, подключу Биджудаму, уж она-то точно тут все запитает, и даже на зарядку своей батареи энергии останется. Мое предположение оказалось верным. В противоположном конце серверной был вход в небольшую комнатушку, в которой стоял генератор. Судя по внешнему виду и маркировке, стандартный генератор, способный работать чуть ли не на любом типе топлива, а также способный вытягивать заряд из универсальных батарей. Чтобы обеспечить полчаса работы серверной, требовалось всего 4 батареи, все-таки энергии в них было запасено очень много. Пуляться пучками фотонов, это вам не пульки пороховыми газами ускорять, знаете ли. Серверы запустились сами собой, где-то загудела мощная система вентиляции, включился свет. Вообще, серверная была в очень хорошем состоянии, ни ржавчины, ни толстого слоя пыли, ничего. Контраст с увиденным ранее очень сильный, и это вызывало неприятные предчувствия. Но так как пока было тихо, я решил изучить данные, хранимые в базах данных. Пехотная броня не снабжена какими-либо разъемами, кроме стандартного сервисного порта, но моя была другой. Помимо усиленного генератора силового поля, который, впрочем, был в основном рассчитан на лучевое оружие, а не кинетическое, моя броня была укомплектована натуральным компьютером, достаточно производительным, чтобы обработать массив на сотню-другую миллионов значений с плавающей запятой за пару секунд, одновременно продолжая контролировать работу брони. А еще у меня в левое запястье была встроена голографическая клавиатура с виртуальным трекболом и универсальный коннектор, который я и подключил к одному из концентраторов. Перед глазами появилось окно с системным текстом. Не став вникать, я просто набрал на клавиатуре вызов командной строки и принялся выковыривать из памяти полученные навыки по работе с компьютерами. Полчаса возни стоили того, я нарыл данные на другие лаборатории серии Хидден. И честно скажу, информация эта меня не порадовала. Итак, Хидден Шидоу, лаборатория по разработке принципиально нового типа оружия массового поражения. Кодовое название – Шидоу Винтер. При использовании данного ОМП на территории применения на несколько часов устанавливается температура, близкая к абсолютному нулю. Все живое и механическое попросту замерзает, для защиты требуется специализированный скафандр. Через 2 часа влияние ОМП прекращается, и температура начинает подниматься до нормальных значений, что занимает от 60 до 120 часов, в зависимости от климата. Рабочий прототип был испытан, принят на вооружение, но вот массовое производство запустить не успели, лаборатория была почему-то закрыта. Хидден Страйк, ОМП типа Sonic Strike, фактически чудовищно мощная акустическая пушка. В теории должна была выводить из строя вражескую пехоту, оказалась крайне неэффективным. Проект закрыт. Хидден Лайт, ОМП типа Дематериализатор, орбитальное орудие, способное аннигилировать материю. Малый прототип изготовлен и прошел испытания. Постройка орбитальной станции отложена из-за недостатка ресурсов и плохой масштабируемости технологий. Проект переведен в исследовательский центр перспективных персональных вооружений. Возможно, именно этим прототипом и является моя биджудама, описание точь-в-точь про нее. И, наконец, Хидден Фолиаж, ОМП типа Dead Forest. Милое название, правда? А действие еще веселее. ОМП создает на участке применения заросли плотоядных быстрорастущих растений. Сок растений мгновенно окисляет любой металл, разъедает органику, превращая ее в питательные вещества. По плану, после поглощения всей органики растения должны были быстро умереть, превратившись в безобидный компост. Прототип был активирован в испытательной зоне на территории лаборатории. Последние строки я читал, чувствуя, как у меня мех встает дыбом. Похоже, его писал один из выживших лисов, что заперся в серверной. Скорее всего, обойдя все помещения, я найду его останки, но делать этого не буду. В общем, на случай выхода прототипа из-под контроля, в лаборатории была система тотальной зачистки. Все помещения заливались специальной огнесмесью, способной гореть при отсутствии кислорода, под водой и имеющей температуру горения никак не меньше 1500 градусов. Помещение огнесмесью-то залило, а вот запал не сработал. Выживший написал, что поджег ее, скорее всего, некто Кьюби. Но если все должно было сгореть, то почему остались обломки мебели? Почему осталась бумажная труха, обрывки одежды? Неприятное предчувствие сжало сердце, и я принялся скачивать информацию на накопители бронекостюма. Конечно, все не влезет, но отчеты об исследованиях, записки, заметки, исследовательские журналы, все это я собирался забрать. Специальные твердотельные накопители были крайне устойчивы к повреждениям, да еще и легко вынимались. Но закончить загрузку я не успел, выключился свет, и дело не в севших батарейках, прошло всего минут 10, а после система мониторинга брони засекла движение на потолке. Выдрав коннектор, я вскинул ружье, одновременно вдавливая спусковой крючок. Свет фонарей осветил длинные зеленоватые лианы, что тянулись ко мне, а в следующее мгновение луч хедстрайка пережег его. «БЛТ!» – заорал я, когда что-то дернуло меня за ногу, отчего я упал. «Отцепись!» ПЛР я отбросил в сторону, длинное ружье только мешалось. Рванув из-за спины Санры, я короткой очередью лучей выжег корни, пытающиеся связать меня, и тут же вскочил на ноги. Выход из серверной перегородила целая изгородь шевелящихся растений. Я вытащил из-под сумка зажигательную гранату, вдавил большим пальцем кнопку снятия предохранителя, после чего ударил гранатой по нагрудной пластине и бросил ее. Из зарослей буквально выстрелил бутон, всосав металлический цилиндр, а в следующее мгновение раздался взрыв. Но я рано обрадовался, эти чертовы растения сгорели, конечно, но и выросли практически сразу. Да и зажигательная смесь оказалась не такой эффективной, как я надеялся, вместо сферы радиусом метра два я получил лишь дырку. Прорубаться мечом – занятие гиблое, особенно если вспомнить о том, как хорошо сок этих лиан окисляет даже нержавеющий металл. Хедстрайк остался позади, в шевелящейся куче растений, хотя мне в принципе хватит и Санре, благо универсальных батарей были полные карманы. ХМ, универсальные батареи. Оторвав ту, что была прилеплена на правый наплечник, я бросил ее в перегородившие выход лианы, одновременно вскидывая ружье и давая короткую очередь лучей. Обжигающую яркую вспышку я видел уже в полете, когда мощной взрывной волной меня отбросило на серверные стойки. Да ну в жопу такие эксперименты. Простонал я, вставая и тряся головой, в ушах звенело, да и в глазах ощутимо двоилось. Одно хорошо, видение работало. Я попытался развеять жизненную энергию растений, но энергия утекала медленнее, чем восстанавливалась. В голове мелькнула мысль взять себе маленькую рассаду, чтобы потом плетение повесить, которое будет энергию в окружающую среду выводить, но я сразу передумал. Ну нахрен, слишком уж опасное оно. БЛТ. Я в который раз упал, но для разнообразия, мордой вперед. Перевернувшись на спину и отстрелив корни, я вскочил на ноги и побежал к выходу, пока тот снова не зарос, одновременно поливая пространство перед собой лучами из Санрея и бросая зажигательные гранаты. Проклятые лианы были повсюду, но, к счастью, молодые побеги были недостаточно крепкими, чтобы удержать меня на месте. Однако они замедляли, что позволяло окрепшим растениям хватать меня за руки и ноги. Я еще несколько раз повторял свой эксперимент по подрыву универсальных батарей, и только это позволило мне добраться до развилки, где я и застрял. Зеленая шевелящаяся масса была повсюду. Часть подсумков расползлась, на пол посыпались гранаты и батареи, с брони слезло противолучевое покрытие и начал стремительно ржаветь металл. Броневой, мать его, сплав, способный выдержать бронебойную 20-миллиметровую пулю в упор. Если сок лиан еще и композитную керамику начнет разъедать, мне точно конец. Я стрелял во все стороны, разбрасывая батареи и отбиваясь кинжалом. Меч был слишком длинным. От мощных взрывов и ярких вспышек я ничего не видел и не слышал, у меня кружилась голова, и лишь каким-то чудом у меня еще не заблокировались способности. Мне надо было выбираться наружу, но с другой стороны, я должен был уничтожить основное корневище. Я отдал свое тело рефлексам, тем более что они справлялись лучше моего перегруженного мозга. Из записей, скачанных в серверной, я знал, что прототипом был саженец, посаженный на тестовом полигоне в лабораторной зоне. Основное корневище было весьма устойчивым к повреждениям, чтобы его нельзя было грохнуть одним попаданием из артиллерии крупного калибра, но пары термитных гранат хватить должно было. После уничтожения корневища лианы перестанут размножаться и сдохнут через сутки. Я мысленно поблагодарил свою интуицию, если бы здесь был кто-то, кроме меня, он бы уже погиб. Меня спасала только непонятная сила, временами не позволяющая лианам до меня добраться. Что это? Способность пятого хвоста. Из того, что я уже видел, это что-то вроде управления гравитацией, но я совершенно не представлял, как управлять ею осознанно. Попытка мысленно заставить лианы скрутиться узлами вылилась в наложение плетения нитей, совершенно бесполезного. В какой-то момент на дисплее стали появляться предупреждающие надписи: «Сок растений добрался до фибромышцы узлов экзоскелета», даже не знаю, как, пока ничего серьезного, Но я уже начал чувствовать жжение, все-таки герметизацию разъела. Пришлось отключать болевые ощущения, но я все равно не мог сдвинуться и на метр. Я чуть не споткнулся, наступив на цилиндрик гранаты. Лианы тут же воспользовались заминкой, начав обвивать мои руки, ноги и даже грудь. Заскрипел сдавливаемый металл, и я совершил, пожалуй, самое самоубийственное действие за всю свою жизнь. Я выстрелил в кучу батареи гранату у себя под ногами. Взрыв, вспышка, темнота. Мое сознание включилось, словно лампочка в комнате. Я попытался пошевелить ногами, но не смог, и через мгновение до меня дошло, что их у меня нет. Равно как и половины брони и снаряжения, взрыв просто распылил все на атомы. Странно, что я вообще жив. В воздухе было развеяно огромное количество энергии жизни, и я начал втягивать ее, направив на заживление ран. Странно, что меня не пытаются сожрать бешеные кусты. Корневище гарантированно не задето, так в чем же дело? Неужели многолетний голод все-таки сказался? Очень надеюсь на это, пусть ноги и растут потихоньку, но процесс этот долгий, можно сказать, медитативный и неприятный. К несчастью, мои способности все-таки вырубило, а значит, никакой блокировки болевых и тактильных ощущений. И судя по вмятине на потолке, вырубило их сильным ударом головой. Я с трудом снял шлем, посмотрел на него, весь измятый, изъеденный, сыплющий ржавчиной, причем сверху еще и приплюснутый, а изнутри, заляпанный кровью. Ощупав голову и убедившись, что мозги наружу не торчат, я отложил шлем и осторожно лег. 5 минут. Мне нужно 5 минут на восстановление, благо энергии жизни вокруг, океан и маленькое море. После этой миссии посажу Алину, Алику, Ликара с семьей и Нову в грузовик и уеду на море на неделю. Может, еще Юджара позову, раз уж он уже не является главнокомандующим. А звать ли Олеса, или не стоит, этому старику отдых нужен, но с другой стороны, он ведь стратегический вожак. Я провел ладонью по черной корке на полу. Где-то среди этого праха мои ножки и хвосты, меня чуть ли не по пояс распылило. Будь я чуть менее живучим, был бы уже трупом, а так, лежу, отращиваю потерянные конечности, думаю о море, пляже и холодном пиве. О том, что в гробу я видал мир Шиноби, о том, как же мне повезло, что шинигами меня не заточил черт знает где, а выплюнул в этот мир. А еще о том, что, несмотря на абсолютную темноту, я очень даже хорошо вижу. Это как вообще, фонари точно взорвались, да и стоп. Стоп, я вытягиваю энергию жизни, вытягиваю и направляю на свое восстановление, понимаете, как я могу это делать, если я не могу использовать видение, очередная плюшка от пятого хвоста, или я чего-то не понимаю, нет, я точно не могу воздействовать на собственные нити, я их не вижу, но энергию-то я вижу, не может же быть такого, чтобы видение энергии работало, а видение структуры, нет. На пробу я создал несколько нитей оранжевого цвета, они послушно оплели мою руку. Повинуясь моей воле, они сплелись в маленькую фигурку обычного лиса, который тут же принялся пританцовывать на задних лапах. Нити я вижу, энергию я тоже вижу, ее я направлять могу, тело залечиваю, но нити у меня нет. Нити у лиса не может быть только в одном случае. Я, блять, что, умер? Нет, этого быть не может, ведь сердце работает. Боль я чувствую, как и все остальное, но нити у меня нет, а тело без нити жить не может. Что происходит? Я с силой провел по голове, посмотрел на перчатку. Помимо сажи, она была покрыта красными разводами вперемешку с подозрительно выглядевшими розовыми комками и осколками костей. Мозги наружу, это точно смерть. Даже мне еще ни разу пуля в голову не прилетала, не считая шлема, конечно. Ни один лис не выживет, если ему выбьют мозги, а я выжил. Ну или не совсем выжил, я хотел было прикусить коготь, но кусать перчатку со всей той гадостью, что на нее налипло, фу. Да и вообще, от остатков брони надо избавляться. Вот как ноги отращу, так сразу избавлюсь, а пока надо просто на живот перевернуться. Хвосты ведь тоже растут, и упираются в пол. Грязный, аж черный, пол. Как бы заразу не подцепить. Через 10 минут, накачавшись жизненной энергией по уши и выбросив броню, и оставшись голым, да, я встал на ноги. Пошарившись по уцелевшим подсумкам, я стал обладателем 3 универсальных батарей, 1 термитной гранаты, 2 метательных ножей и ножей Алики и ШД. Все это я запихал в те самые уцелевшие подсумки, которые повесил на ремень через плечо. Видок у меня, наверное, тот еще, ну да ладно. Куда идти, вопроса не стояло. Раз уж все так обернулось, то мне надо было уничтожить основное корневище. А значит, вперед, а лабораторный сектор, навстречу плотоядным растениям, способным растворить самый крепкий сплав, голым, как уже говорилось выше, ну не считать же одеждой ремень с подсумком на плече, а, еще и мертвым, походу, но это не точно, я ведь живой, живой ведь, лианы меня не атаковали, только вяло подергивались, некоторые пытались обвить ноги, но делали это так неуверенно, что мне не составляло труда освободиться. В лабораторном секторе царила разруха, повсюду валялись изъеденные обломки мебели, какие-то перегородки, битое стекло. Вот стекло особенно неприятным было, осколки резали подушечки на ногах. Это Нова может подобное игнорировать, она вообще толстошкурая. А я теперь свой путь кровавыми следами отмечал. Хорошо хоть, заживало все быстро. Испытательный полигон представлял из себя просторный зал с одним единственным выходом. Гермозатвор был растворен, из него торчали толстые корни и лианы, но даже когда я в наглую полез по ним, они только вяло зашевелились. В общем, к корневищу я попал легко, и теперь стоял и смотрел на него. Это было натуральное такое переплетение корней, похожее то ли на гнездо, то ли на сферу. Коричневатого цвета, чуть дергающееся и словно бы пульсирующее, оно не вызывало чувства опасности или страха. Ну валяется, ну пульсирует, ну и что с того? Не видел бы я, на что этот кустик способен, может быть, попробовал бы использовать в благих целях. Что, батарейка кончилась, зараза зеленая. Я потыкал пальцами ног корневище. Естественно, мне не ответили. Вздохнув, я достал из-под сумка всю взрывчатку, которая у меня была. Три универсальные батареи, сверху, термитная граната, запал которой должен был сработать через 15 секунд после активации. Вжать кнопку предохранителя, ударить гранатой о пол, взводя взрыватель, положить цилиндр над батареями и убежать нахрен. 15 секунд, чудовищный грохот взрыва, конвульсивно дергающиеся лианы и бесконечная, чудовищная усталость. Чуть взбодрившись энергией жизни, я побрел к выходу. О том, как я буду подниматься на 300 метров по тросу, подумаю позже, до троса еще добраться надо. А еще я хотел есть, пить и спать, и если последнее мне было, в принципе, доступно, то вот с едой и питьем затык, изъело соком растений. Хорошо хоть, жизненная энергия позволяла голодать сутками напролет, да и без воды спокойно жить, но с чувством полного желудка ничто не сравнится. Даже если он будет набит всякими консервами, а не шедеврами Новы. Прежде чем начать выбираться из лаборатории, я вытащил из брони все накопители информации и сложил их в подсумок. На вид они были целыми, но сохранилось ли на них что-нибудь, станет известно лишь в Айронстоуне. Весь путь к лифту с тросом был усеян лианами, которые вяло подергивались, когда я на них наступал. Они были толстыми, зелеными и не самыми приятными на ощупь. Кстати, мы с Новой уже месяц как разобрались, каким образом мы все видим в абсолютной темноте. Тело каждого лиса генерирует волны разума, которые отражаются в глаза, сигналы идут в мозг, а тот преобразовывает волны разума в нормальную картинку. Собственно, на этом же основано видение, а также сама сила разума. Поэтому ее нельзя тренировать, все равно, что пытаться заставить нервные сигналы быстрее бегать по нервам. Да и генератор волн разума к тушке не привязан, это часть структуры разума, что опять же доказывает то, что я жив, несмотря на отсутствие нитей. Интересно, смогу ли я теперь обычных животных контролировать? Лианы контролю не поддаются, хотя плетения на них накладываются. Может, слишком мало энергии? Как-то не горю желанием закачивать в эти кусты убийцы энергию жизни. Путь назад я запомнил плохо. А вот лифт, в который втягивались лианы, очень даже хорошо. Моих когтей вполне хватило, чтобы цепляться за них, а сила от четвертого хвоста и общая выносливость позволили мне взбираться наверх без остановок. Да и когти быстро восстанавливались, хоть их и разъедало соком растений, как и пальцы вообще. Крайне болезненное и неприятное ощущение, но я терпел. Сколько занял подъем, я так и не понял. Зал также был заполнен корнями и лианами, но меня это не интересовало. Я видел, как энергия жизни постепенно развеивается в окружающем пространстве, а значит, они все-таки дохнут и превращаются в компост. В общем, я просто выбрался на поверхность. Да ну нах и краткое, пробормотал я, смотря на искореженный корнями внедорожник. Вы, БЛТ, издеваетесь надо мной. Значит, придется вызывать Айронстоун. Я мысленно связался с Олдером, и у меня вышло. Не то, чтобы я сомневался, но все-таки приятно осознавать, что мои способности все еще работают, а волны разума улавливаются ретрансляторами. Олдер, можешь выслать транспорт? Курама, могу, конечно, но что случилось с твоим? А-а-а, долгая и веселая история. И до штаны мне захватите, ботинки и пожрать. Много пожрать и пива. Пиво только на базе и только после отсчета. Одежда будет, как и еда. И на том спасибо. Разорвав связь, я сел под каким-то лиственным деревом, обычным, спокойным и неплотоядным, и прикрыл глаза, после чего незаметно для себя самого уснул. Разбудил меня рев двигателя, довольно натужный, стоит заметить. Открыв глаза, я заметил целую колонну грузовиков, приближающихся к опушке. Хмыкнув, я встал на ноги, поправил ремень подсумка, в котором лежали ножи, и тут меня словно к розетке подключили. Биджудама, я ее там ведь оставил. Да, она может быть сильно повреждена, если не уничтожена, но как минимум обломки забрать было необходимо. Отрывка в сторону люка меня остановил крик ликара. Ку, ты там жив? Жив, крикнул я в ответ, не понимая, к чему вопрос. А что, не видно? Нова говорит, что ты мертв, ты ей верь больше. Я фыркнул. Ну и что, что у меня нити нет, что я зомби теперь? Грузовик остановился возле меня, открылась дверь со стороны водителя и на землю спрыгнула Алика в полной выкладке, разве что шлем был снят. Она подошла ко мне, пристально посмотрела мне в глаза. Я непроизвольно завилял хвостами, чуть улыбаясь. Какого цвета был шарф? А, оранжевый, а что? Впрочем, мне не ответили. Лиса просто стиснула меня в объятиях, настолько крепких, что затрещали ребра. Но я молчал. Похоже, Нова пыталась найти меня видением, а не найдя, сразу об этом сказала. Вот Алика и перенервничала, иначе бы она меня не обнимала. Лисица все-таки не любит прикосновения. Извини, заметив, что я дышу через раз и не глубоко, Лика отпустила меня. Я же просто улыбнулся, направляя энергию жизни себе в грудь. Надо забрать обломки снаряжения. Я посмотрел на торчащие из люка лианы, что уже даже не дергались. Там сейчас безопасно. Тогда пойду я. Алина прицепила хатстрейк на заспинные захваты и пошла к входу в лабораторию. Я ее не останавливал, что-то мне подсказывало, что с ней все будет в порядке. Расскажешь? Алика посмотрела на меня, когда я сел на пассажирское сиденье грузовика. Я покачал головой. Не хочу рассказывать несколько раз подряд. На докладе Олдеру. Ладно, ладно, лисица протянула мне переданный новый пластиковый контейнер. Поешь. Благодарно кивнув, я снял крышку и с наслаждением втянул носом запах стейка с кровью. Зелень, вареные яйца, пара клубней и отваренного картофеля. То, что надо. Сглотнув набежавшую слюну, я взял вилку и нож, и мир для меня сжался до размеров куска мяса. Я не знаю, что там был за пиздец, но такого я еще не видела, заявила Алина, бросая на землю мешок с обломками брони, после чего протянула мне биджудаму. Держи. Так как с едой я уже закончил, то сразу взялся за свое самое мощное оружие. Внешне биджудама выглядела так себе, многочисленные подтеки металла, вмятины, ржавчина. Ствол и цевье вообще отсутствовали, но в остальном выглядело ремонт пригодным. А уж если удастся найти исследовательский центр перспективных персональных вооружений, то станет совсем хорошо, там должны были быть чертежи этого оружия. Ну или выбить информацию из Лорана, что-то он знает, это факт. А штаны с ботинками? Я отложил побитую биджудаму в сторону. В ответ Лика протянула мне обычные армейские ботинки, стоящие на сложенных штанах. Я быстро оделся, мысленно понимая, что смущаться уже как бы поздно, и моя лохматая задница и так стала достоянием как минимум друзей. Главное, чтобы Нова, Ли или Лина не решили распространить фотографии, с них станется. На базу ехали в молчании. Друзья не знали, что сказать, а я просто не хотел говорить. Наверное, это неправильно, но я не хотел. Расскажу один раз, на собрании, и забуду, как страшный сон. Забуду то чувство отчаяния, которое и побудило меня выстрелить в кучу батарей под ногами. Забуду сковывающий страх в момент осознания безвыходности ситуации. Забуду боль, что приносило жжение от сока лиан. Забуду ужас, который испытал, когда не увидел своих нитей. Я хочу все это забыть. Может быть, я поступаю как трус, но я не хочу помнить обо всем этом. Вот просто не хочу, и все. Я таким беспомощным и слабым себя никогда не чувствовал, даже когда только очнулся в этом мире с неработающими ногами. До сих пор я был уверен, что не личными способностями, так оружием смогу защитить себя и близких, а что в итоге? Какой-то сраный куст переросток чуть не сожрал меня вместе со всем оружием и броней. Усиленной броней, стоит заметить, несколько десятков килограмм многослойных накладных пластин. Сколько все это продержалось? 10 минут? 20? Да, я понимаю, что эти растения создавались во времена, когда похожая на мою броня была нормой, а не редкостью, но все-таки, какой-то сраный куст переросток. Ни волчий солдат, ни танк и ни ракета. Куст. И чтобы справиться с ним, мне пришлось себя взорвать, буквально. Чувствую себя бесполезным. В зал собраний я вошел, как есть, даже не смывая грязи. Рассказ не занял много времени, передача накопителей, тем более. Все присутствующие были подавлены, словно это они виноваты в произошедшем. Только Лоран, все-таки получивший тело, смотрел на меня задумчиво. Бросив в его сторону взгляд из-под лобья, я покинул зал, сразу направившись домой. Приняв душ и одевшись в легкую домашнюю одежду, я зашел к себе в комнату и рухнул на кровать. Спустя несколько минут ко мне пришли все мои друзья, Нирика в том числе. Повисло молчание, и через минуту я его нарушил. 14 лет. Нова чуть шевельнулась, отчего скрипнул деревянный табурет, на котором она сидела. Я в этом мире 14 лет. Всего 14, понимаешь? Ну, на фоне твоей прошлой жизни и правда мало. Как быстро летит время. Вздохнув, я присел, свесив ноги с края кровати, обвел взглядом собравшихся. «Рассказывай, Ку, что тебя опять гложет? Мне почему-то кажется, что у меня мало времени. 2-3 года максимум, не знаю, почему. Словно что-то должно произойти, что-то страшное и невероятное.